Это подводная лодка. Точно? Вебер приник к иллюминатору. С чего ты это решил? Смотри, показал пилот, руль глубины. И вот, это должна быть трубка шнорхеля. Примечание. Шнорхель – устройство, позволяющее подводной лодке использовать дизели на перископной глубине. Ты думаешь, атомная? Нет, не думаю. И даже уверен, что нет. Похоже, она стальная. Смотри, как окисляется. Очень медленно. Ведь на глубине почти нет кислорода. Но все же окисляется. К тому же она невелика. И кабели дерьмовые, древние. Кажется, мы имеем дело со Второй мировой войной. Второй мировой? Ага. Ну-ка, попробуем подойти поближе. Пилот что-то сказал в микрофон, и по команде батискафы почти незаметно поползли навстречу друг другу, приподнявшись над грунтом лишь настолько, чтобы не цеплять ил. Осталось 86 кадров, и Веберу пришлось снимать экономно. Он пытался представить, как выглядела эта груда обломков до катастрофы, но разрушение было настолько полным, что он не понимал, каким образом кто-то может узнать в этом отдельные части корабля. «Где мы?» — спросил он. «По-моему, над кормой», — ответил пилот. «Лодка лежит на левом борту. Эти трубы должны быть кормовые торпедные аппараты». Они миновали одно из палубных орудий, и поскольку оно действительно на что-то походило, Вебер истратил пару кадров. Подойдя к зияющей ране в борту корабля, они увидели на иле, в нескольких футах от пробоины, пару туфель, как будто ждущих, когда их снова наденут на ноги. «Где парень, который их носил?» — заинтересовался Вебер, снимая туфли в разных ракурсах. «Где тело?» «Должно быть, черви съели», — произнес пилот. «И еще крабы. Кости и все остальное?» «Что, черви едят кости?» «Нет, но море ест. Глубина и холодная соленая вода растворяют кости. Химия. Море ищет кальций. Раньше я хотел, чтобы меня похоронили в море, но теперь нет. Мне не нравится идея стать ленчем для этой погони». Приблизившись к носу подлодки, они увидели еще несколько распознаваемых предметов. Котлы из камбуза, раму от койки, радио. Вебер все сфотографировал. Он наводил одну из камер, когда на границе поля зрения заметил нечто похожее на букву алфавита, выписанную на стальной плите. «Что это?» — спросил он. Пилот развернул батискаф и медленно двинулся вперед. Глядя в иллюминатор, он вдруг бросил. «Есть! Мы опознали ее!» «Правда?» «Во всяком случае, принадлежность. Это «У» на обшивке боевой рубки. «У-бот». Примечание. Немецкое «У-си-бот» — подводная лодка. «Ты хочешь сказать, это германская?» «Была. Но только Богу известно, что она делала так далеко к югу от основных коммуникаций». Пока пилот понемногу продвигал батискаф к носу подводной лодки, Вебер снял букву «У» в разных ракурсах. Когда они достигли носовой оконечности, пилот выключил мотор, и батискаф завис. «Вот почему она утонула», — пояснил он, концентрируя свет на огромной дыре в палубе. «Ее раздавило. Листы палубы были загнуты внутрь, их края закручивались, словно от удара гигантского молота». Делая очередной снимок, Вебер почувствовал, что обливается потом. Он представил себе ту минуту полустолетием раньше, когда люди на лодке вдруг поняли, что должны умереть. Он услышал рев водяного потока, крики, ощутил замешательство, панику, давление, нехватку воздуха, агонию. «О, Боже!» — вырвалось у Вебера. Пилот включил мотор, и батискаф начал по дюйму продвигаться вперед. Свет прожекторов проник в пробоину, открыв перепутанные обрывки кабелей, скрученные трубопроводы. «Эй!» — закричал Вебер. «Что?» «Послушай, там внутри что-то есть, что-то большое, похожее на...» «Не знаю». Пилот сманеврировал батискафом и завис над дырой носом вниз. С помощью когтей на концах манипуляторов оторвал провода и разгреб сплетение труб. Он сфокусировал 5000-ваттный луч и направил его в отверстие строго вертикально. «Разрази меня гром!» «Вроде бы ящик», — начал было Вебер, наблюдая танец луча по желто-зеленому правильному прямоугольнику. «Сундук?» «Угу. Или гроб?» Пилот замолчал, взвешивая возможности. «Нет, не гроб. Для гроба слишком велик». Некоторое время никто не произносил ни звука. Они пристально глядели на контейнер, строя догадки и дав волю воображению. Наконец Вебер произнес. «Нужно поднять его наверх». «Угу», — кивнул пилот. «Вопрос только как? Ублюдок в длину 8 футов. Готов спорить, весит тонну. Своим аппаратом я его никак не подниму». «А если 2 батискафами?» «Нет, я думаю, мы не поднимем штуку весом в 1000 фунтов. Тем более, что контейнер может оказаться гораздо тяжелее». «Нет, мы не сможем». Он замолчал. «Подожди, думаю, там наверху найдутся 5 миль троса. Если они привяжут на конце груз и опустят его, а мы сумеем закрепить ящик в петле, то, может быть, есть шанс». Он нажал на кнопку и заговорил в микрофон. «На то, чтобы найти опущенный с плавучей базы трос с грузом и закрепить контейнер в стальной петле, 2 батискафа потратили час. К тому времени, когда они подали наверх команду начинать подъем, запасы воздуха у них уменьшились почти до критической отметки. Поэтому, убедившись, что контейнер извлечен из корпуса подводной лодки и нормально идет вверх, они сразу же сбросили балласт и начали всплывать сами. Вебер чувствовал себя совершенно выжатым, но находился в приподнятом боевом настроении. Он с нетерпением ждал выхода на поверхность, чтобы открыть контейнер и увидеть его содержимое. «Ты знаешь, что необычно?» — спросил он, наблюдая, как глубиномер отсчитывает метры их возвращения к дневному свету. «Вся эта штука чудная», — сказал пилот. «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» «Обломки подлодки. Все было покрыто илом, на всем лежал серый слой, кроме ящика. Он чистый. Наверное, поэтому я и увидел его. Он выделялся». «А ил липнет к бронзе?» «Понятия не имею», — пожал плечами пилот. «Не могу поверить», — воскликнул Вебер. «Металлурги, археологи, химики. Что за дерьмо? Имеет значение только то, что внутри. О чем они думают?» «Ну, ты же знаешь бюрократов», — попытался выразить сочувствие пилот. «Они сидят весь день, ковыряя пальцем в заднице. А теперь им вдруг приходится что-то делать, как-то оправдывать свое существование». Они стояли на корме судна, державшего курс на запад, к заливу Массачусетс. Контейнер помещался на спускоподъемном устройстве, и Уэбер провел несколько часов, устанавливая лампы на надстройках, чтобы создать при вскрытии контейнера соответствующую таинственную атмосферу. Он решил работать на закате, в волшебный час фотографов, когда тени удлиняются, а свет мягкий, наполненный и драматический. И тогда, за полчаса до начала съемок, капитан передал ему листок, полученный по факсимильной связи из National Geographic, с пометкой «Срочно». Ему предписывалось не трогать контейнер до прибытия в порт, где судно встретит команда специалистов по естественным наукам и историков, осмотрит и тогда откроет бронзовый ящик в присутствии одного из авторов и редактора журнала, а также телевизионных операторов, снимающих серию National Geographic Explorer. Вебер был просто убит. Он знал, что такое произойдет. Подготовленное им освещение уничтожат, его отодвинут в сторону, за спины телевизионщиков, командовать начнут эксперты. И он не получит никакой возможности отснять достаточно боковиков, кадров, ненужных National Geographic, но пригодных для размещения в другие журналы. Пострадает не только качество его продукции, но и кошелек. Но теперь уже Вебер ничего не мог поделать. Хуже того, все произошло по его же вине. Следовало унять свое возбуждение и подождать с сообщением в журнал о находке контейнера. «Дерьмо!» — заорал он в вечерний воздух. «Ладно», — сказал пилот, — «забудь. Спустимся в кают-компанию. У меня есть друг по имени Джек Дэниелс, и он смерть как хочет встретиться с тобой». Примечание. Джек Дэниелс — сорт виски. Вебер и пилот сидели в кают-компании и приканчивали Джека Дэниелза. Чем больше пилот брюзжал насчет бюрократов, тем больше Уэбер осознавал, что его обкрадывают. Он нашел контейнер, сфотографировал его в руинах подводной лодки, и он, конечно, должен сделать первые, лучшие, единственные снимки содержимого. В 8:45 пилот объявил, что насосался по самые жабры, и, шатаясь, поплелся спать. В 8:50 у Уэбера был готов план. Он отправился в постель, завел будильник на полночь. «Это мыс Монток», — произнес капитан, показывая удаленную окружность на экране радара. «А это остров Блок. Если бы не было ветра, я бы стал на якорь у Вудсхолла и дождался рассвета». Он посмотрел на часы, висящие на переборке. «Сейчас 1:15. Через 4 часа видимость будет хорошая, но при этом сумасшедшем восточном я укроюсь за блоком и пойду к берегу, когда начнет светать. Иначе всем станет погано. Да и сломать что-нибудь можем».